Глава 58. Poison. Рита Ора. Ничто не может уничтожить меня так, как ты. Райан. Дым обжигает легкие, но недостаточно, чтобы прекратить бесконечную череду чувств внутри, которая поглощает с каждой секундой все больше и больше. Прежде никогда не позволял себе курить в доме, но сегодня меня не манит пейзаж на улице. Меня манит только нож, прикрепленный к моему боку, который хочу всадить себе в грудь. Я смотрю на пустое место на диване, надеясь, что появится ее силуэт. Ее манящее присутствие, запах, кожа, которой буду дарить поцелуи, вызывая ее красивую улыбку на губах. Но Ребекка так и не появляется. Ее больше нет, Райан. Она мертва. Ты больше никогда не будешь свободен. Закрываю глаза, пытаясь взять себя под контроль. Мелани, не переставая, плачет по другую сторону от меня, что только ухудшает мое состояние, доводя до грани. Прошло 2 дня. 2 дня, как мы узнали. 2 дня, как я не могу поверить в реальность происходящего. Мелани, что мне сделать? «Как я могу помочь тебе?» Тихо спрашивает Алекс, сидя на коленях перед рыдающей девушкой. Из-за слов друга флешбеки начинают пролетать в моей голове один за другим. Рукой сжимаю рукоять ножа на боку, когда в голове появляются воспоминания, как Ребекка открыла мне свою слабую и ранимую сторону, как она плакала в моих объятиях, как цеплялась за меня, когда желание жить покидало ее. Но смерть забрала мою женщину, и никакие мои объятия не спасли. И осознание, что я вновь не смог спасти то, что люблю, заставляет достать нож. Холодное лезвие касается ладони, рассекая кожу, когда силой сжимаю нож в руке. «Ты действительно веришь, что Ребекки больше нет?» Низкий голос Гарри выводит меня из мыслей, подальше от желания рассечь себя еще сильнее, чтобы уйти к Ребекке. Я поворачиваюсь в сторону друга, видя непонимающее выражение лица. Нет, я не верю и буду отрицать до последнего. Однако это может быть только моим желанием. Из головы никак не выходит ее полной паники и сожаления голос. Она не врала в тот момент. Ребекка действительно прощалась. «Я не хочу верить, но ты сам все слышал». Она не лгала. Плечи Гарри паникают. Он отрицательно качает головой, смотря вдаль. «Нет никаких доказательств ее смерти. Мы должны попробовать влезть в то, что осталось от здания, и найти ее тело». Гарри запинается на последнем слове. Болезненное выражение лица друга делает дыру в моей груди еще шире. Тело. Или то, что от него осталось. Ребекка была истерзана жестокостью. Ее тело хранило множество шрамов и воспоминаний той боли, которую не выдержали бы мужчины. Но она была храброй. Сила ее духа поражала, как и вечное желание помогать сломленным людям. Ребекка всегда была готова ценой своей жизни уберечь близких. Она пожертвовала многим, чтобы стереть с лица земли монстров, чтобы они никому больше не могли причинить той боли, которую пережила она. Но цена была слишком велика. Ничто не стоило жизни Ребекки. Когда узнал, что они сделали с ней, я хотел уничтожить всю империю Дэвида. Я хотел убить каждого, кто нанес ей шрамы, кто забрал у этой женщины семью. Но знал, что если мой отец узнает об этом, он убьет мою семью и Ребекку. Я не мог рисковать, и она никогда бы не простила меня, если бы я отобрал у нее право на месть, право на бой, который не был моим. Поэтому я заглушил свои яростные желания. Но сейчас осталось только сожаление. Я должен был быть рядом, должен был это предвидеть. И может, если бы я совершил эту месть за нее, Ребекка была бы жива. Глаза пекут, Что-то мокрое падает на мою щеку. Я не могу плакать. Не могу. Отец выбил эту эмоцию с раннего детства, заставив забыть о подобных чувствах. Но Ребекка оживила каждую мертвую часть. Когда я ломал стены этой женщины, она в ответ, сама того не подозревая, ломала мои. Мы сломили друг друга. Наша история никогда не должна была иметь счастливого конца. Я собирался уйти, и знаю, что Ребекка тоже. Но я готов был наплевать на отца, готов был сражаться за жизнь рядом с ней. А теперь это все осталось лишь чувством внутри, со вкусом потери. Я все еще чувствую Ребекку, чувствую ее присутствие, будто она рядом и никуда не уходила, будто она близко и наблюдает со стороны. Может... Мои глаза быстро сканируют пространство, но я не вижу ее силуэта, не вижу густых волнистых волос. Неприятный запах щекочет нос, и резко комнату окутывает серый туман. Я начинаю кашлять, ударяя себя по груди, пытаясь поймать глоток воздуха. Все вокруг стремительно исчезает, погружая в темноту. Черт, это усыпляющий газ. Я должен был сразу догадаться. Возможно, у меня была бы тогда возможность успеть спасти ребят. Неужели отец узнал правду?